школа говно тупая, хуета никому не нужна, бля, сука, нахуй туда вообще ходить, блять, пиздец, сука, учителя говно, одноклассники, хуесосы, блять, ненавижу школу, сука, ненавижу, блять, в пизду, 1 сентября, блять, нахуй нужен этот праздник, сука, дебильный праздник, нахуй он нужен, лето, вернись, домашка, хуйня.